Глава 14. Джейсон. Друг показывает свое мастерство, откровенно выпендривается перед девушками и начальством, а после приступает к раздаче. Игра начинается с префлопа, первый этап покера, и каждому выдается по две карманные карты. Я не спешу открывать их и слежу за реакцией остальных. Как правило, редко кому удается скрыть первые, самые яркие эмоции. Особенно у новичков обычно все видно по лицу. Замечаю, что Мия сидит и светится от счастья. Возможно, попали хорошие карты. А вот Эви приуныла. Подругу и Каю считывать бесполезно. Они асы и не покажут ни единой эмоции. Или специально начнут блефовать. Заглядываю в свои. Шестерка пики и дама червей. Не густо, но расстраиваться не время. Задаю первую ставку в доллар. Что-то мелко. Мия повышает до двух и прижимает карты к груди. Не похоже, что это ее первая игра, больно уверенно держится. Я докидываю еще бакс и уравниваю ставки. Все остальные кладут фишки номиналом в 2 доллара, и Майкл переходит к флопу, второй этап раздачи. Он помещает в центр стола 3 карты рубашкой вниз, и я с трудом сдерживаю эмоции. Выпадают туз и 2 шестерки. Сет уже у меня в кармане. Может, повезет и дотяну до каре, 4 карты одного ранга. В душе ликую и почему-то очень хочу выиграть. Точнее, хочу, чтобы Кай проиграл. Эви изучает карты по центру стола, и, видимо, у нее снова мимо. В этот раз Мия тоже не особо довольная. Майкл ставит 5 баксов. Возможно, подфартило. Кай не дожидается и сбрасывает. «Фолд», — произносит он и подвигается ближе к Эвелин. «Слышал, что дама ни разу не играла. Помочь?» «Если честно, я немного запуталась, но, думаю, разберусь сама». Эви улыбается ему, но отказывается от помощи. Азарт витает в воздухе и кружит голову сильнее алкоголя, а я не могу отвести взгляд от ангела напротив. Рядом с ней хочется быть самим собой. Не понимаю, что за хрень творится. Возможно, это предчувствие, что она сможет понять всех моих демонов и, наконец-то, их приручить. Никому еще этого не удавалось. Но при виде Эви они будто выстраиваются в шеренгу и смотрят, открыв рот. Я прихожу в себя, когда Майкл переходит к терну. Третий этап в покере. И выкладывает еще одного туза. Не задумываясь, сбрасываемся вновь по 5 баксов и приступаем к завершающей фазе. Ривер. Майкл вскрывает 5-ю карту. Валет червей. До каре не дотянул, но сет и пара тузов мои. Напоследок поднимаю ставку до 10 долларов и смотрю на остальных. «Ты там покер отхватил?» Майкл смеется и поддерживает. Девушки переглядываются и видно, что мешкают, но тоже решают не повышать и не сбрасывать. «Ну что?» Кай потирает ладони и ждет. «Даже интересно, повезет новеньким или нет?» «У меня не особо удачный расклад. Друг открывается. У него 2 пары, десятки и тузы. У Мии более выигрышная комбинация, 3 валета и 2 туза. Да, видимо, я проиграл». Но особо не расстраиваюсь, надеюсь, сегодня мне повезет в другом. Вскрываю свои, и остается Эви. «Ну что, лисичка, открывайся?» Подмигиваю я и вижу, как она внимательно смотрит на сброшенные карты остальных игроков. «Как я понимаю, у меня 3 туза». Она открывает одну карту и кладет на стол, а уголки ее губ ползут вверх, и глаза светятся от предвкушения выигрыша. «А вот и победитель!» Кай встает из-за стола, берет бутылку виски, стопки и возвращается. Везение новичка нужно отметить. А четвертая какая? Он наполняет шоты, забирает один и выпивает. В этот момент Эвелин сбрасывает последнюю карту, и у меня чуть челюсть не отпадает. Майкл не может сдержаться и присвистывает. Это не парная, непонятная какая-то. Эви, широко раскрыв глаза, следит за нашими реакциями и ничего не понимает. «Вот сейчас объясните, пожалуйста». Она смотрит на меня с немым вопросом во взгляде. У Кая вискарь встает поперек горла, и он закашливается. «Может, мне уже кто-нибудь объяснит? Джей!» «Я теперь должен тебя охранять, лисичка». Прочистив горло и немного отойдя от шока, произношу я. «Это самая сильная комбинация. Покер. И говорят, что чаще молния в человека бьет, чем выпадает этот набор карт». «Ого! Тогда точно стоит выпить». Она, счастливая, смеется и поднимает шот. «За победу!» «Я, конечно, могла бы станцевать победный танец, но не буду вас шокировать». Эви прикрывает рот ладонью и заразительно смеется. А я бы с удовольствием посмотрел. Мы выпиваем. Я надеюсь воспользоваться моментом, пока Эви в таком хорошем настроении. Поднимаюсь из-за стола и иду к музыкальной установке. Переключаю песню на медленную, разворачиваюсь, чтобы пригласить Эвелин на танец. Но Кай уводит ее из-под носа. Буквально встает передо мной, когда я уже приподнял ногу, чтобы сделать шаг навстречу. И мы до сих пор стоим глаза в глаза. Она кивает начальнику и, опустив взгляд, проходит с ним в зону танцпола. Блять, постарался не для себя, чтоб его. Досада раздирает изнутри. Необходимо срочно глотнуть сперва свежего воздуха, а затем дозу никотина. Хлопаю по карманам и понимаю, что забыл электронную сигарету в машине. Майкл подходит и кладет ладонь на мое плечо. Неужели думает, что это успокоит? «Остынь!» — шепчет он, чтобы услышал только я. Она же не могла отказать начальству. «Потанцуй с Мией или иди на балкон покури». Он протягивает мне сигарету, а себе наливает алкоголь. «Хорошо, скоро вернусь». Я разворачиваюсь и хочу скорее скрыться из виду, чтобы открывшаяся картинка перестала маячить перед глазами. Эвелин мне ничего не должна. Она свободная девушка и может делать все, что хочет. В принципе, как и я. Спустя пару шагов Майкл снова меня тормозит. «Что опять?» — спрашиваю я резче, чем планировал, и вижу только, как он закатывает глаза. «Погоди, горе Ромео!» — и кивает в сторону танцпола. Я поворачиваюсь и вижу, что Кай уходит отвечать на мобильный, а Эвелин, растерянная, остается стоять одна. Других намеков и не надо. Пользуясь случаем, подхожу к ней. Не спрашивая разрешения, притягиваю ее за талию, а вторую ладонь кладу между лопаток. Потанцуем. Не вопрос, а утверждение, не требующее обсуждений и не терпящее отказа. Ощущаю ее в своих объятиях, стройная, изящная, идеальная, и не могу оторваться, навечно попав в плен изумрудных глаз. Может, это алкоголь, курсирующий в крови, управляет мной? А может, он всего лишь подталкивает к тому, на что трезвый я бы не решился. «А говорил, плохо танцуешь?» Эви гладит ладонями по спине, и эти прикосновения ударами тока пронизывают тело и заставляют прикрыть глаза от наслаждения. Она кладет голову на мое плечо и прижимается сильнее. «Неужели влетел?» «Не может быть!» А разум, словно насмехаясь, подтверждает мое опасение. Влюбляться в ближайшее время не входило в мои планы. Но Эви свалилась как снег на голову. До влюбленности тут, конечно, еще далеко, но эта девушка определенно задевает за живое. «Просто рядом с тобой выходит лучше», — говорю я ей в самое ухо и ощущаю горячее дыхание через ткань рубашки. «Не хочу, чтобы танец заканчивался. Уж слишком давно мне не было так хорошо. А сейчас я будто ожил, скинул ненужную шелуху и позволил разбудить себя от долгого и неспокойного сна». Невесомо провожу кончиками пальцев по ее оголенному плечу и перекидываю непослушные пряди назад. Замечаю, что к нам в вип-зоне присоединилась вторая подруга Эвелин, и Майкл практически сразу приглашает ее танцевать. Они останавливаются недалеко от нас. Сандра то и дело поглядывает на Эви, словно ей необходимо что-то рассказать. А я не хочу выпускать ее из объятий. Желаю и дальше ощущать тепло прикосновений. Но время мне не подвластно. Вскоре музыка затихает, и лисичка отстраняется. Мы практически весь танец провели молча. Но слова были не нужны. Наоборот, иногда за болтовней теряется самое важное. Порой главное не услышать, а почувствовать человека и попытаться понять, хорошо рядом с ним или нет. Рядом с Эвелин спокойно, будто я оказываюсь в тихой гавани. Но это не исключает, что ее характер может подбросить пару ураганов. «Спасибо за танец и приглашение. Мне очень понравился этот вечер». Она наигранно присаживается в реверансе и смеется. «Но время за полночь, и Золушке уже пора снимать хрустальные туфельки». Эви заглядывает мне за спину и идет к подругам. «Если ты устала, могу вызвать такси и проводить тебя». Не хочу, чтобы она отправлялась ночью одна. «Я больше устала от шума и хочу прогуляться». Эвелин пожимает плечами. Так что если ты хочешь пройтись по ночному городу, не откажусь от компании. Конечно, хочу. Ни секунды не раздумывая, я снова сокращаю расстояние между нами и, обняв ее за талию, подталкиваю к выходу. Атласная ткань платья тонкая, невесомая, но мне хочется прикоснуться к оголенной горячей коже. Черт, что-то несет совершенно не туда. Подожди. Эви оборачивается и, положив ладонь на мою грудь, приподнимает бровь. Нужно поговорить с подругами, а потом можем идти. Услышав ее слова, Сандра подходит с фужером белого вина и что-то шепчет ей на ухо. «Завтра остальное обсудим». Подруга Эви улыбается и косится на меня. «Мы немного еще здесь побудем, а потом Алик нас заберет». «Хорошо. Тогда до завтра». Эви прощается со всеми и идет к выходу. Мы вместе спускаемся по кованой лестнице. Из-за громкой музыки хочется прибавить шаг, чтобы скорее оказаться на улице. Проходим мимо бара. Я беру с собой откупоренную бутылку белого вина. Видимо, ее только недавно достали из холодильника. Капельки конденсата стекают по запотевшей поверхности и оставляют витиеватый рисунок. Минуем танцпол, холл и оказываемся под ночным звездным небом. «Смотри, может, все же останешься и повеселишься?» Эвелин оборачивается и заглядывает мне прямо в глаза. А я почему-то только и думаю о том, какие ее губы на вкус. Хотел же сегодня устроить день отдыха и снять напряжение не только алкоголем, но вместо этого загоняюсь еще больше. Почему-то рядом с этой девушкой приходится каждую секунду себя контролировать. Не хочу сделать или сказать что-то необдуманное, что может потом ее отпугнуть. Но и подпускать слишком близко боюсь. Жизнь научила меня сперва узнавать человека и только потом открывать сердце. Болезненный опыт слишком сильно подкосил в прошлом, и больше я не могу допустить подобной ошибки. Ночная прогулка, звезды и вино располагают к общению. Возможно, удастся узнать Эви лучше. Показывай, куда идти. Я любуюсь ее красотой и скольжу взглядом по обнаженным участкам кожи. Эвелин поворачивает в сторону променада, смотрит по сторонам, а потом резко разворачивается и, улыбаясь, говорит. «Я чувствую, что ты пялишься», — смеется и забирает из моих рук бутылку вина. «А тебе кто-нибудь говорил, что твои радужки иногда отливают алым?» Она приближается и внимательно разглядывает их, прикусив нижнюю губу. Испытывает чертовка, словно специально подталкивает к пропасти самообладание. Да я и сам хочу сорваться и утянуть Коллинз с собой. Возможно, кто-то подумает, что нельзя так хотеть девушку, которую видишь от силы пятый раз. Хочу опровергнуть эти теории. Можно. И черт возьми, как же она притягивает меня. Желание закинуть ее на плечо и унести к себе домой с каждой минуты перестает казаться необдуманным и все больше будоражит. Нет, такого мне еще не говорили. Я вспоминаю, что необходимо ответить, а то стою, как истукан, и пускаю слюни. Эви, а тебе говорили, что ты чертовски красивая?